Те всегда пытались заговорить героя до смерти, вместо того, чтобы нажать на спусковой крючок, когда предоставлялся случай. «Ты можешь привести вопросы Кейга, которые показались тебе необычными?» — сменил тему Ник. «Странными или неестественными?» Дон Нухаев улыбнулся. «Он и в самом деле меня спрашивал, не продаю ли я F2, так же, как и флешбэк. Судя по его тону, он считал этот галлюциноген реальностью или реальностью в скором времени». «Ну вот, снова F2», — подумал Ник. Он преисполнился надежды, что Кейга Накамура знает о супернаркотике, действие которого определяется фантазиями человека, нечто такое, что не знает никто другой. Воображение Ника рисовало ему совершенно новую жизнь с Дарой и даже с Вэлом. Не 16-летним, а умненьким 5-летним Вэлом. Из разговоров о F2 Ник понял, что тот гасит дурные воспоминания, оставляя только счастливые фантазии, которые воспринимаются в точности как настоящая жизнь на всех уровнях. И те, кто верил в существование F2, всегда утверждали, что в отличие от флешбека, где вы всегда стоите чуть в стороне от происходящего, парите над своим прошлым «я», заново переживая события, F2 обеспечивает полное погружение. «И что ты ему сказал?» Нухаев рассмеялся. «Сказал, что при наличии спроса стал бы продавать любой наркотик, если бы он существовал. Но F2 не существовало. До нас постоянно доходили слухи о нем. Но такой наркотик невозможен. Если вам нужны фантазии, берите героин или кокаин», — так я ему сказал. «А что на это ответил Кейга?» — спросил Ник. Какая-то часть его впала в отчаяние из-за того, что слухи об F2 все еще остаются слухами. Но ведь Кейга спрашивал у поэта Дэнни Оза, стал бы тот пользоваться F2. Что было на уме у этого юнца, черт его дери? «Кейга сменил тему», — ответил Нухаев. «Я собираюсь сделать то же самое. Ты понимаешь, Ник Боттом, кто хочет заполучить земли, которые прежде были Нью-Мексико, Аризоны и Южной Калифорнией?» «Наугад я бы сказал, что Мексика, или Нуэва Мексико, или как эта чертова реконкиста называет здесь себя», — сказал Ник. «Ведь это же их треклятые войска. Танки и миллионы колонистов захватили большую часть этой земли и сражаются за остальное». Нухаев выдохнул голубой дымок и покачал головой. На его морщинистом, грубом лице отразилось легкое разочарование. Стареющий наставник, разочарованный тупостью ученика. «Ты и вправду был далеко, Ник Боттом. Погряз во флешбэкских снах и бесконечной жалости к самому себе. Будто ты первый мужчина, потерявший жену». Ник почувствовал, как загорается его лицо, как в нем закипает гнев, но сдержался, стараясь не поддаваться воздействию притока адреналина. Этот приток вызывал желание размажить голову Нухаеву. Но чем? Чем? Разве что стулом, на котором он сидел, ничем больше. Но стул был слишком легким, а значит, бесполезным. И Ник ничуть не сомневался, что у Нухаева под свободной рубашкой на выпуск за пояс заткнут пистолет. Но он не обязан был отвечать на риторические оскорбления. И не стал отвечать. «Хорошо», — сказал он. «Если не Мексика, тогда кто? Япония? Что Япония будет делать со всеми этими землями? Большей частью пустынными, при том, что ее население убивает?» — спросил Нухаев, с явным удовольствием входя в роль школьного учителя. «Я знаю. Международная политика не самая сильная твоя сторона, детектив первого ранга Ник Боттом. Но пораскинь своими проржавевшими мозгами. Подумай, какому агрессивному и процветающему политическому образованию необходимо жизненное пространство, все больше жизненного пространства, при том, что его жители привыкли обитать в пустыне?» «Халифат?» – выговорил Ник наконец. Это не было осмысленным утверждением. Всего несколько растерянных звуков. Потом он услышал, как повторяет эта мысль. «Всемирный халифат. Здесь, на юго-западе». «Ерунда. Абсолютная глупость». Дон Кушахмет Нухаев молча сцепил пальцы на затылке и откинулся к спинке, сжав сильными зубами сигару. «Полнейшая ерунда», — сказал Ник, взмахнув рукой, словно отгоняя муху. Это невозможно. Но так ли это было на самом деле? По информации CNN или Аль-Джазира США, или черт знает кого, где мелькали эти данные, мусульманское население во всем мире достигло 2,2 миллиарда. И, конечно, по приведенным результатам опросов, более 90% из них заявили о своей принадлежности к Всемирному исламскому халифату, даже если жили в странах, формально еще не вошедших в это постоянно расширяющееся образование с тремя столицами – в Тегеране, Дамаске и Мекке. Это означало, особенно после 10 лет полномасштабной гражданской войны в Китае и агрессивных мер Индии по созданию обширного среднего класса, главным образом за счет ограничения рождаемости, как это сделал Китай тремя поколениями ранее, что исламский всемирный халифат стал самым населенным политическим образованием на Земле. А кривая рождаемости мусульман, как кто-то сказал Нику, возможно его дотошный тесть, устремилась к бесконечности. В Европе уже больше четверти века население росло за счет мусульман. То есть эта тенденция проявилась еще до официального распространения халифата на Европу. «Черт», – подумал Ник, чувствуя, что клетки мозга все еще воют хоровод после электрошока. «Ведь самое распространенное детское имя в долбанной Канаде – Магомед». Но это ничего не значило. Или же значило. Халифат завоевывает Южную Калифорнию, Аризону, Нью-Мексико, присылая сюда кого? Колонистов? «Иммигрантов?» – с трудом сказал он. Язык слушался плохо. «Соединенные Штаты никогда этого не допустят». «Да неужели?» – возразил Донкош Ахмед Нухаев. «А что Соединенные Штаты могут сделать?» Ник сердито раскрыл рот, подумал несколько секунд и закрыл. Регулярная армия Америки состояла из 600 с небольшим тысяч призывников, мальчишек вроде его сына. Плохо вооруженные, плохо подготовленные, под началом плохих командиров. Все они сражались за Японию или Индию в Китае, Индонезии, Юго-Восточной Азии и Южной Америке. Крохи регулярной армии, оставшейся в Штатах, и Национальная гвардия была рассредоточена вдоль южной границы с Нуэво-Мексико, от рубежа между Колорадо и Оклахомой до Тихого океана возле Лос-Анджелеса. Может ли президент США разорвать важнейшие контракты по найму солдат? Контракты с Японией и другими платежеспособными странами, чтобы вернуть домой эту отданную взаймы армию и направить против миллиона иммигрантов-джихадистов. И захочет ли? У них и голова шла кругом. «Этого не допустит Мексика», – неуверенно сказал он. «Реконкиста потратила столько сил, чтобы отвоевать эти штаты, отобрать у Америки земли, захваченные в 848-м». Нухаев рассмеялся и загасил остаток сигары. «Поверь мне, мой друг, Ник Боттом, Нуэво-Мексико, о котором ты говоришь, просто не существует. Перед тобой человек, который торговал с ними, работал с ними, передвигался внутри неопределенных границ больше 20 лет. Нуэво-Мексико – это брак по расчету. Фиктивный брак по расчету. Между жестокими главарями наркокартелей, бежавшими из Старой Мексики латифундистами, молодыми аферистами и полевыми командир-латинами, которые не подчиняются никому, как и китайские. Никакого Нового Мексика нет. У них есть флаг», – услышал свой голос Ник. Не только слова, но и тон показались ему глуповатыми. Нухаев ухмыльнулся. «Да, Ник Боттом, и еще национальный гимн. Но Нового Мексика есть фикция. Это такая же коррумпированная и прогнившая структура, как и Старая Мексика перед ее падением. Местные колонисты не могут себя прокормить, а уж тем более предложить что-то вместо крупных американских ранчо, ферм, корпораций, разрабатывающих высокие технологии, научных центров и гражданского населения, покоренного и вытесненного ими. Если картели прекратят поставки еды, через месяц здесь начнется голод. Они выживают, присоставшись к сиське картелей, за счет кокаиновых денег, героиновых денег, флешбэкных денег. Если их отлучить от этой сиськи, 18 миллионов бывших мексиканских иммигрантов снова снимутся с места и двинутся в путь». «На халифат», — сказал Ник. «У них нет ни языка, ни культуры, ни инфраструктуры», — слово он услышал собственный голос. замолчал и покачал головой. Кто продаст Юго-Восток халифату? Нухаев опустил подбородок на грудь в белой рубашке и улыбнулся. Единственное слово, которое приходило на ум при виде этой улыбки – дьявольское. «Я», – сказал он, – «и другие». Ник моргнул и внимательно посмотрел на того, кто сидел по другую сторону стола. Дон Кош Ахмед Нухаев не шутил. «Он что, псих?» «Да, он страдал манией величия». Ник понял это уже в самом начале их безумного разговора. «Но неужели этот тип был двинутым на все 100?» «Может быть и нет», — подумал Ник. «А кто же будет продавцом?» Ник обращался скорее к себе самому, чем к Дону. «Не Нуэве, Мексико. Хотя их военные формирования и новые колонисты будут этому противиться». «Да нет», — возразил Нухаев. «Противиться они станут не больше, чем жители и так называемые армии Бельгии, Норвегии, Дании и Европейской России. Новые хозяева всех этих стран за последние 30 лет научились эффективной экспансии». «И все же», – пробормотал Ник, чувствуя, как нервные окончания все еще подергиваются и дают сбои после электрошока. «Кто осуществит продажу? Кто получит миллиарды старых долларов? Ведь такая сделка наверняка...» Ник поднял взгляд и посмотрел в темные глаза Нухаева. «Япония», — вполголоса сказал он. Дон Кош Ахмед Нухаев раскрыл свои мозолистые ладони. «Но не Япония как страна», — пробормотал Ник, «а Кайретсу и Даймё, которые будут господствовать здесь в Штатах, когда придет время для сделки с мулами из Тиграна и Мекки. Новый сёгун». Нухаев больше не улыбался, только смотрел на Ник обжигающим взглядом. Казалось, лицо его лижут языки пламени. «Нечто вроде новой покупки Лузианы», — проговорил Ник. «Но миллионы исламских колонистов в бывших США? Америка никогда не пойдет на это». Голос Ника ослабел еще до того, как он закончил предложение. Он сам не верил в то, что сказал. Америка на многое пошла за последнее десятилетие. А если вернуться к проблеме, как именно могла она противостоять организованной, поддержанной халифатом колонизации этих пустынных штатов? Да что там говорить? Ведь Америка не смогла предотвратить их захват мексиканскими картелями и военными. «Что они завезут сюда собственных верблюдов?» – подумал Ник. И потер глаза основаниями ладоней. У него вдруг ужасно разболелась голова. «Я был плохим хозяином», — сказал Нухаев. «Хочешь выпить, Никботом? Приказать принести вина?» «Не вина. Просто воды», — попросил Ник. Дон заговорил тихим, обыденным голосом, обращаясь, казалось, к столешнице. «Прошу принести воды для меня и моего гостя». Минуту спустя боковая дверь открылась. Вошел человек в рубашке на выпуск с серебряным подносом, на котором стояли хрустальный графин с водой и 2 стакана. Льда в графине было столько, что стекло запотело от холода. Нухаев налил воды себе и Нику. «Прошу», — сказал Дон, делая пригласительный жест. Ник ждал, держа холодный стакан. Он, похоже, никогда еще не испытывал такой жажды и такой адской головной боли. Видимо, решил он, то и другое было следствием электрошока. Но он не стал пить. Дон Кош Ахмед Нухаев непринужденно хохотнул и осушил стакан с ледяной водой. Потом налил себе еще. Ник пригубил. Никакого привкуса. Ни химического, ни другого. Просто вода. «Могу я теперь задать несколько вопросов?» — осведомился Ник. «Ведь именно для этого я вроде бы здесь». «Конечно, Никботом. В конце концов, ведь ты следователь». «Именно так», — сказал мистер Хироси Накамура. «А мистер Хироси Накамура редко ошибается. Прошу, прошу, задавай свои вопросы». Нухаев достал 2-ю сигару, подготовил ее, закурил и откинулся на спинку стула. «Ты знаешь, кто убил Кейга Накамуру?» — спросил Ник ровным и жестким голосом. Но это усилие отдавало болью в голове, будто в нее вонзились тысячи раскаленных булавок? Думаю, что да. Ты мне скажешь? Я бы предпочел не делать этого. Но Хайат слегка улыбнулся. Беттерлби, подумал Ник. Дара познакомила его с этим великолепным памятным рассказом Мелвилла, где повторялись эти печальные слова. Писец Беттерлби. Уолл-стритская повесть. В любом случае сейчас Ник завидовал маленькому писцу, который мог повернуться лицом к стене своей тюрьмы и умереть, вспомнил Ник. «Почему нет?» – спросил он все так же жестко. «Скажи, что тебе известно, или что, как ты полагаешь, тебе известно. Это здорово облегчит жизнь многим, в особенности мне». «Да, но ведь это ты, следователь Ник Боттом», – проговорил Дон, на сей раз сквозь облачко сизого дыма. «Во-первых, я могу ошибаться. Во-вторых, я ни за что не хочу лишать себя шанса на триумф, не давая собственноручно найти убийцу или убийц». Ник тряхнул головой, пытаясь прояснить свои мысли. «Нам известно, что Кейго Накамура приехал с небольшой съемочной командой, а через 5 дней его убили. Его помощники сказали, что Кейго записывал интервью с тобой на камеру. Это верно?» «Да». «И зачем тебе это понадобилось?» – подумал Ник и прищурился, глядя на Дона. «Зачем торговец оружием, наркодилер, торговец информацией, международный проходимец, готовый на любое преступление, станет говорить в камеру, давая интервью сыну одного из своих злейших врагов, возможно, сыну смертельного врага? И все это для дурацкого документального фильма про американцев и их пристрастие к флешбеку?» Ник попытался облечь этот вопрос в несколько ясных слов, но скоро сдался и вместо этого сказал: «Кейго говорил что-нибудь или спрашивал что-нибудь такое, что побудило бы тебя убить его, что сделало бы его смерть необходимой?» «В ответ на первый вопрос я говорю нет, Ник Боттом. В ответ на второй грустное, но твердое да». Ник потер лоб, пытаясь понять Дона. «Кейго сказал нечто, сделавшее его смерть для кого-то необходимой, правильно?» Но Хайат с удовольствием затянулся, выдохнул и ничего не ответил. «И это нечто было на карте памяти его камеры», — продолжил Ник. «О да», — ответил Дон. «Но Кейго Накамура должен был умереть именно в тот час и именно такой смертью, вовсе не из-за этого». «А из-за чего, Дон Нухаев?» Дон улыбнулся, печально покачал головой и стряхнул пепел в импровизированную пепельницу. «Когда-нибудь, — сказал наконец Нухаев, — ты должен посмотреть, что за документальный фильм в самом деле снимал молодой Накамура. Зачем наследнику современного клана Дзайбацу, почти наверняка следующему сёгуну, приезжать в Америку и тратить время на съемки никчемных флешбекеров? Только без обид, Ник Боттом». «Никаких обид. Скажи мне, зачем Кейго снимал этот фильм, если его не интересовало употребление флешбека в Америке? Я видел несмонтированные кадры. Это многие часы съемки. И все о том, как люди употребляют флешбэк. Все об этом?» «Об этом и о дилерах. Как наркотик доставляется в страну. Как продается. И всякое такое. Но все связано с флешбэком и его употреблением в Америке. Ты хочешь сказать, что там есть скрытые кадры? Фильм в фильме? Или что-то вроде этого? Что-то о пришествии F2, про какое ты говорил. Ты на это намекаешь?» «Я ни на что не намекаю», — сказал Нухаев. «И кроме того, что наше время, как ни жаль, подходит к концу». Ник вздохнул. «Но ты считаешь, что приказ об убийстве Кейго отдал один из 7 даймё, соперничающих с Накамурой за сёгунат?» «Я не говорил этого». Нухаев перевернул сигару и принялся дуть на пепел, пока тот не раскалился. «Если я выскажу догадку и назову мотивы, ты подтвердишь имена или нет?» Нухаев рассмеялся глухим недовольным смехом. Ник уже наслушался этого смеха вдоволь. «Следователи не высказывают догадок, Ник Боттом, а делают умозаключения. Откидывают невозможное и невероятное, пока не остается лишь неизбежное». «Херня», — сказал Ник. «Верно», — усмехнулся большерукий Дон. «Но это ты предложил мне встречу», — сказал Ник, скорее размышляя вслух, чем обращаясь к собеседнику. «Если ты не намерен помогать мне в расследовании, значит, ты вызвал меня сюда с риском попасть под обстрел же медведями со стороны Накамуры, чтобы отправить ему Накамуре послание». Нухаев курил сигару. Ник отхлебнул еще воды. «Или, может быть, послание Сато», — проговорил он наконец. «Ты всерьез говорил о том, что Сато — один из самых крупных дайми в Японии, полковник Смерть и прочее, с подчиненными ему 10 000 ниндзя или самураев, или кто там у них?» Ник не ждал ответа, но Дон сказал «Да». «Значит, ты хочешь сказать, что Сато ведет в этом деле самостоятельную игру? У него могут быть собственные мотивы, он непослушный вассал Накамуры, не тот, кто совершит сеппуку по приказу сеньору». «Нет, нет, Сэдэки Сато совершит сеппуку по первому приказу своего господина», — сказал Нухая без улыбки. «Он делал вещи и похуже». Ник не понимал, что может быть хуже спарывания собственного живота. Гораздо позднее он пришел к выводу, что, задая он тогда этот вопрос Нухаеву, многое бы прояснилось. Вместо этого он спросил: «И Сато в самом деле убийца?» «О да». «Зачем Накамуре нужно, чтобы один из самых профессиональных убийц в мире проводил со мной столько времени? Рисковать жизнью такого ценного человека, посылая его сюда вместе со мною через вражескую территорию, чтобы встретиться с тобой, Дон Кош Ахмед Нухаев? Сато чуть было не погиб, когда на нас напали. Ты ведь знаешь». И опять Ник был уверен, что не получит ответа на этот плохо сформулированный, бесформенный вопрос, а потому сильно удивился, услышав откровенные слова Дона. «Когда ты раскроешь это убийство, Ник Боттом, если, конечно, раскроешь, на короткий отрезок времени, в течение которого тебе позволят остаться в живых несколько часов, а вероятнее несколько минут, ты будешь самым опасным человеком в мире». Ник поставил стакан с водой. «Опасным для кого, Дон Нухаев? Для убийцы и его кэрэцу? Или же дзайбацу? Или как эта херня сегодня называется?» «Гораздо более опасным», — в полголоса сказал Нухаев. «Для очень многих людей. Для миллионов людей. Вот почему тебя не смогут оставить в живых, когда ты раскроешь это преступление». «Я? Опасный для миллионов людей? Полная нелепица. С какой стороны ни посмотри». Ник был совершенно сбит с толку. Ничто не служило объяснением ни для чего. От всего услышанного голова у него заболела еще сильнее, а желудок чуть не выворачивался наружу. «Тогда мне лучше не раскрывать это странное убийство», — сказал Ник наконец. Язык у него слегка заплетался, словно он пил водку, а не воду. «Но ты должен раскрыть это преступление, Ник Боттом». Дон, похоже, не поддразнивал Ника и не подпускал сарказма. Его голос был низким и серьезным. Это Ник знал точно. «Почему я должен раскрыть это преступление?» Ник хотел, чтобы его слова звучали иронически, но голос вышел усталым, а фраза неразборчивой. «Потому что она хотела бы этого». Ник выпрямился на неудобном металлическом стуле. «Что за она, Нухаев?» «Твоя жена, Ник Боттом», — сказал Дон, стряхивая пепел расслабленным движением волосатого запястья. «Прекрасная дама по имени Дара». Ник вскочил на ноги. Руки его сжались в кулаки. Вскочить-то он вскочил, только его слегка покачивало. «Откуда тебе известно имя моей жены?» «Идиотский вопрос». Ник сразу же это понял. Нухаев, вероятно, располагал подробнейшим досье на Ника. Стоило Накамуре нанять его, как досье мигом появилось у Дона. Он тряхнул головой и попробовал еще раз. «При чем здесь моя жена? Зачем втягивать ее в это?» Ник оперся кулаком о столешницу, чтобы его меньше качало. Дон остался сидеть. «Твоя жена, Дара Фокс Боттом, была красивой женщиной», — сказал Нухаев тихим голосом. «Она сидела вон там, на том стуле, с которого ты встал». Ник неловко развернулся, посмотрел на пустой стул у себя за спиною. Потом снова повернулся к Нухаеву. Ему пришлось упереться в стол костяшками пальцев обеих рук, чтобы не упасть. Дара была здесь? Зачем? Когда? На следующий день после того, как Кейга взял у меня интервью, сказал Нухаев. И за 4 дня до убийства молодого Накамуры в Денвере. Он с команды уже убрался в Денвер, когда твоя жена встречалась здесь со мной. Встречалась с тобой? Зачем? Выдавил Ник. Комната пошла кругом. Вода, подумал Ник. Нет, не вода. Но Хаев тоже пил воду. Что-то в стекле, взаимодействующее с водой, действует медленнее, чем долбанный шокер. Но так же верно. Человек, с которым она приехала в Санта-Фе, остановилась в отеле Inn of the Asazi. Но Хаев говорил откуда-то с расстояния в 1000 миль. Его голос дрожал, звуча гулко и быстро в сужающемся туннеле. Помощник окружного прокурора Харви Коэн. Человек почти без воображения. Но твоя красавица-жена, Ник Боттом. Твоя красавица-жена Дара, она была... Кем была его красавица-жена Дара, Ник так и не узнал от Дона Кошахмет Нухаева. Он уже начал долгий спуск в черноту по темному туннелю. 1.14. Денвер и Лас-Вегас, штат Невада. 17 сентября, пятница. 19 сентября, воскресенье. Денвер все еще стоял в пробках, когда Ник вернулся туда в пятницу вечером. По крайней мере, большая часть Денвера. Какая-то группировка подорвала денверское отделение монетного двора США на Вест-Калфаксе, неподалеку от Сивик Сентер Парка. Зачем штатам все еще нужен монетный двор? Ник понятия не имел. Никто больше не пользовался монетами. Разрушение этого объекта могла представлять интерес только для террористов, которые делали бомбы, и для 5 скучающих охранников, которых разнесло на части этим ночным взрывом. К такого рода информации Ник и миллионы других денверцев привыкли относиться по принципу не обращать внимания и забывать. Но как только Ник нагишом вышел из душа, кое-что все же привлекло его внимание. А именно, полученные 10 минут назад текстовое сообщение от детектива первого ранга лейтенанта Кате Линкольн. «Ник, все проверила, все хорошо. Можешь не беспокоиться, встречаться нет нужды. Сну». Они пользовались этим кодом, когда работали в паре. «Срочно нужно увидеться». Сокращение означало, что все предшествующие слова нужно понимать в противоположном смысле, и что отправитель не полностью свободен в своих действиях. Значит, случилась серьезная неприятность. Ник позвонил Катте на сотовый и выслушал голосовое сообщение. Она при исполнении просит оставить послание, свяжется при первой возможности. Да просто вернулся в город, решил узнать, как дела. Ник старался говорить как можно более скучающим голосом. «Рад, что все в порядке. Позвони, если будет времечко». «Да, у меня сломался старый телефон. Я завел новый». Он дал ей номер разового телефона, который нашел в рюкзаке, спрятанном за стеной панелью. После звонка он выкинет трубку. Кате позвонила 15 минут спустя. «У меня тут на Ист-Калфаксе общий полицейский надзор и группа быстрого реагирования. Но все должно закончиться до 11:30, потому что ребятам из группы нужно вернуть на место свой фургон. Я встречусь с тобой в полночь, в том месте, где тот тип тогда сделал эту фигню». Коты отключилась. Ник был уверен, что она тоже воспользовалась разовым телефоном. Одеваясь, он посмотрел на часы в телевизоре. Начало 10:00. Ему предстояло убить почти 3 часа. Он решил провести это время в размышлениях над тем, что же такого удалось накопать Кате и что могло потребовать столь срочной встречи. Ник уже пришел в сознание к тому времени, как люди Дона Кош Ахмед Нухаева высадили его перед собором. Он едва держался на ногах, внутренности его тряслись от злости. Небольшое расстояние до японского консульства Ник прошел пешком. Он полагал, что Сат и другие японцы из консульства